Литература. Андреева, Богомолова, Петровская. Зарубежная социальная психология XX века. Москва, 2002, глава 4. Базаров, Ерёмин. Управление персоналом. Москва, 2001, глава 18. Деркач, Калинин, Синягин. Стратегия подбора и формирования управленческой команды. Москва, 1999, глава 4. Донцов. Психология коллектива. Москва, 1984. Кричевский, Дубовская. Социальная психология малой группы. Москва, 2002, глава 2. Макаренко. Избранные сочинения. Москва, 1948. Немов. Социально-психологический анализ эффективной деятельности коллектива. Москва, 1984. Психологическая теория коллектива под редакцией Петровского. Москва, 1979. Уманский. Психология организаторской деятельности школьников. Москва, 1980.